4. С утра заморосил мелкий дождь, который водяной взвесью укутал все вокруг. Небо серое, тяжелое, без единого просвета. Ветер слабый, легкий. Похоже, мерзкая сонливая погода установилась надолго. Но воздух был таким удивительным, что я замер в дверях рубки, вдыхая его полной грудью и прогоняя через легкие кислородную свежесть и ароматы близкого леса. Поежившись от прохлады, я перебрался на корму, где принялся делать зарядку, которой уделил целый час. Когда же дело дошло до отжиманий, то тело разогрелось настолько, пар валил. Выносливость поднялась до 6. На этом показателе, как я уже отметил по силе и ловкости, прогресс резко замедлялся. Скорость прокачки падала на порядок, если не больше. Так за все время упорной тренировки достиг прибавки на какую-то 0,1%. С другой стороны, чего-то подобного я ожидал, но назначение 5, хотя... У меня же по 1 от кольца, вот на 5 голых статов все и замерло. Физические упражнения даже в таком свете решил не только не забрасывать, наоборот, усиливать. Дело ведь не только в поднятии статов, также в режиме хардкор владение собственным телом являлось значимым фактором. Напоследок описал несколько широких кругов по берегу рядом с лодкой. Нет, что ни говори, особовью надо решать вопрос, и скорее. Несмотря на достижение Маугли, к нему я пока не имел никакого отношения, но система, будто насмехаясь, когда я с разбега бросился в холодную, обжигающую воду озера, приблизила к идеалу. Внимание! Вы получили достижение Маугли 2 уровня. Вы долгое время находились в условиях дикой природы, обходясь малым. Свойства. Вы меньше подвержены перегреву, переохлаждению. Окружающая обстановка доставляет вам меньший дискомфорт. Чем меньше на вас одежды, штаны, шорты, набедренная повязка не учитывается, тем вы лучше адаптируетесь к среде дикой природы. Эффект постоянный. Очки опыта плюс 100. Несмотря на гоглы, опять никаких количественных и качественных соотношений никто мне не выдал. Но я уже довольно спокойно относился ко всем этим больше-меньше. С другой стороны, в очках многое представало в ином свете. Например, моя хорошая рунная боевая цепь дополнилась следующим описанием. Основное оружие членов Ордена Покоя. Этот орден прославился своим непримиримым отношением к нежити, наносит урон всем материальным и нематериальным сущностям, относящимся к неупокоенным и немертвым. В чем заключалась разница между последними категориями покойников, оставалась загадкой. Но, как говорилось в древней поговорке, со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Есть разница для системы, значит, имеется и для меня. Как-то так. Кроме расширенного описания, цепь стала выглядеть иначе. Теперь я видел, что рунная – это не просто ради красного словца. Но шар, кинжал и звенья покрывало теперь вязь неких тайных знаков, которые чуть мерцали бледно-синим цветом. Чайник давно кипел. Я его поставил, едва проснулся, на небольшую плитку, приспособленную сверху топке. Заодно и скидал туда остатки толстых сучьев, присовокупив к ним 1 брикет горючего камня. Заварил найденный в сундуке чай в блестевшую, с трудом отмытую и оттертую песком кружку. Посмотрел на указательные приборы. Вчера я не ошибся лишь относительно одного из них. Он действительно оказался манометром. Второй был термометром, третий говорил о наличии туоля в системе. И сразу всплыло оповещение. Внимание! Количество туоля 62%. Помните, при достижении отметки 8% ваш летающий корабль не сможет оторваться от земли до устранения неполадок. Так, а было, когда я захватил лодку 78. Да. Нужно поторапливаться и выбираться из этой дыры, что без летающего корыта практически невозможно, ведь конечная точка моего маршрута, Уэстленд, была на другом острове. Не хотелось пока выходить к людям, но основная задача – снять с себя метку предполагала поиск сэра Роя Спаркса. И это необходимо сделать в первую очередь как можно скорее, а с остальными волками я разберусь как-нибудь сам. Кстати, странно, почти 8, но никто еще не прислал ни одного письма. Пол Чапман, ау! Вчера после часовых посиделок возле костра провозился до 3 ночи. Взялся за разбор и чистку оружия. Хотелось у Хауды убрать шар, выкрутить шипы, да и блестящие головы баранов на курках покрасить чем-нибудь. Нет, никаких сложностей не возникло. Инструменты имелись, но едва я ослабил хомут и снял то, что я думал представляло собой тактическую рукоять, как система оповестила о результатах внесения изменения в конструкцию. Внимание! В результате ваших действий дальнобойность оружия значительно уменьшилась. Прикрутил на место и получил награду. Дальнобойность оружия значительно увеличена за счет установки и интеграции артефакта «Дальстрел-1». С этим мне все стало ясно. Затем выкрутил все шипы из цевья. Процесс довольно простой, так как были они на резьбе, и получил еще одно подтверждение, что оружейник из меня в местных реалиях никакой. Внимание! В результате ваших действий урон оружия стал значительно меньше. Вернул все, как было. Урон оружия значительно увеличен за счет установки и интеграции артефакта «Мощь стрел-1». Это заставило задуматься. Половину, если не больше знаний, предстояло выбросить из головы, забыть и по другим критериям оценивать опасность. Переучиваться же всегда сложнее. Нет-нет и подведет под монастырь прошлый опыт. Как? Да легко. Видя такой короткоствол в руках недоброжелателя, как он целится в тебя с расстояния в 200-300 метров, надо не хмыкать, мол, дурак, а падать на землю. Чертовы артефакты. Ненавижу магию. После их снятия в руках оказалось... Очень плохая стандартная хауда 10-го калибра. Однако решил не пренебрегать смазкой механизмов и чисткой ствола. Пороховой нагар, ржавчина и мелкий мусор все же вряд ли оказывали положительный эффект. Да и стволы выровнял как по вертикали, так и по горизонтали, что достигалось достаточно просто за счет хомутов и специальных винтов. Результат не заставил себя ждать. Точная стандартная хауда 10-го калибра, двухствольное огнестрельное оружие ближнего боя. Изготовитель оружейная мастерская Дервина и Дублина. Износ 28%, вероятность отказа 18%. Появилась строчка о вероятности отказа, и если мне не изменяла память, износ значительно уменьшился, значит не зря затеял чистку. Пистолет долбил мощно, 45-й он и на пустошах 45-й, и здесь также. Руку подбрасывало, но в принципе все было ожидаемо. 3 патрона потратил на проверку, как стреляет пистолет. Больше просто не мог позволить. Осталось всего набранных по разным углам 14 патронов. Затем полностью разобрал оружие при свете лампы, которая оказалась не керосиновой, как я думал, а магической. Смазал детали, почистил, привел в порядок, зарядил. Повертел в руках. Все же непривычное оружие. Поэтому тренироваться и тренироваться. Двуствольный пистолет системы Готса 45-го калибра. Износ 8%. Вероятность отказа 3%. После выпитого чая и раскуренной сигары взялся за тщательный обыск посудины. В одном из закутков под паропроводом, ведущим к пропеллерам, нашел огненный концентрат 50 параллелепипедов. Длиной 20, шириной в 10 и толщиной в 5 сантиметров. Каждый из них весил около 2 кг и был помещен в холщовый мешочек. Само вещество по виду напоминало хозяйственное мыло. Про это говорил в послании Чапман. Еще после часа поисков решил, что именно о концентрате вел речь в письме Пол. Стоящего больше ничего не удалось обнаружить, если не считать с десяток зеленых бутылок с дешевой сивухой и пары синих, которые были запрятаны с таким усердием, что поневоле закрадывалась мысль о крайне запущенном психическом состоянии Пола. Убил в общей сложности на поиски около 3 часов. Тучи на небе так и не разошлись, мелкая водяная взвесь и сумрак так и шептали, что стоит ли в такую непогоду заниматься чем-то, когда можно забраться в гамак или развалиться в кресле в теплой рубке, выкурить сигару, выпить еще крепкого чая, читая найденные книги. Как обычно, пообещав себе, что когда-нибудь обязательно так и сделаю, принялся осуществлять вторую намеченную задачу. Немалого труда мне стоило подогнать лодку к скале, а потом почти вертикально подняться. Несколько раз зацепил бортом выступы, а первый раз едва не разбил нос, все же инерция у посудины мощная. Взмок весь, выскакивая из рубки и отталкиваясь от скалы кочергой. Потом едва не проломил надстройку на палубе о козырек, с которой прыгал от котика. Точнее, забыв про импровизированную подставку под ружье, затолкал ее в рубку вместе с парой досок. И только чудом самого не прибило, практически в нескольких сантиметрах от меня пронеслась эта железина, глухо бухнув об пол, упала и разбила одно из стекол. Ругался я куда тем мутом. Так из обычной проверки гипотезы о том, что стартовый комплект должен быть, предприятие превратилось в дело чести. Немало нервов ушло припарковаться носом в полуметре от уступа, за которым, скрытая обильной зеленью, находилась пещера с сокровищами. Минут 15 расчищал вход, обрубая лианы и какие-то корни. Измазался весь в грязи и глине, несколько раз едва не сорвался. Вглубь скалы вел практически прямой коридор высотой около 2 метра и шириной в 1,5 метра. Но он просматривался хорошо, если шагов на 5-7. Дневной сумрак и козырек, в тени которого располагался вход, не предполагали иного. Я вновь перебрался на нос своего корабля. Вчера вечером сложенные в один угол пустые зеленые бутылки, которые я пока не запланировал выкидывать, раскатились по всей палубе. Подняв одну, силой швырнул в глубину прохода. Звякнуло разбившееся стекло, а затем с хлопаньем крыльев и пронзительным писком стремительно вынеслись огромные летучие мыши, штук 20, не меньше. Едва не выстрелил в них. Подождал еще 5 минут, вглядываясь в полутьму коридора. Забросил контрольную бутылку. Ничего. Зажег лампу и с ней в одной руке, а с хаудой наготове в другой, перепрыгнул на уступ и двинулся вперед. Осветительный прибор, несмотря на свое магическое происхождение, то горел ярче, то почти тух, создавая ощущение керосиновости. Шел я осторожно, освещая каждый свой шаг, смотрел, куда ставил ногу. Только сейчас до меня дошло, какую глупость сделал, кидая для проверки стеклянные бутылки. Нет, выстрелить или что-нибудь другое запустить. 10-15 метров коридор заканчивался, и я оказался на пороге небольшой овальной пещеры. 20 шагов в длину. Посреди нее находился прямоугольный постамент с возвышающейся человеческой фигурой. Что это такое? Статуя? Камень? Мумия? Система молчала. Выстрелить? Стоял, раздумывая несколько минут, не решаясь сделать шаг вперед. Всматривался до рези в глазах, до всплывшей таблички. «Внимание! Ваша зоркость увеличена +1. Опыт +100». Несмотря на то, что характеристика повысилась, лучше я видеть не стал. Поставил у ног лампу, затем достал из инвентаря, откуда до сих пор не выложил ничего, камень, и швырнул в фигуру. Снаряд с глухим стуком ударился об нее, взметнув пыль, чуть отрикошетил, прокатился 2 метра в мою сторону. Тишина. Лишь откуда-то сверху тонкий писк. Но это мыши, похоже, детеныши остались. Усмехнулся над своими страхами. Подняв фонарь повыше, сделал шаг вперед. Статуя же, будто дожидаясь, точнее, она и дожидалась этого моего шага, стремительно прыгнула вперед, а позади меня раздался жуткий скрежет. Я быстро обернулся, чтобы увидеть, как проход полностью запечатывает каменная стена. Высокая тень развернулась и сделала шаг вперед. Скелет. На нем был длиннополый плащ с капюшоном. Сейчас на меня смотрел выбеленный человеческий череп. В неровном свете лампы почти черные провалы глазниц глянули куда тем жерлом орудием. В их глубине начал разгораться красный огонь, который за 2 секунды превратился из крохотных угольков в пламя. Тварь вновь резко, одним слитным движением, придвинулась еще на 1,5 метра. Инстинктивно отбросил фонарь в сторону и, ухватив хауду за тактическую рукоять, навел оружие на мертвеца и, не раздумывая, выжал спусковой крючок. Первый и сразу за ним же 2. Грохнуло так, в ушах зазвенело. Сноп пламени вырвался из коротких стволов, почти лизнул закутанную в плащ фигуру. Сразу затянуло все дымом. Чертов порох! Я же сместился назад и чуть в сторону. Вот ведь мля! Эффект от 2 пуль 10-го калибра оказался близкий к нулевому. Да, скелет отбросило разогнанным пороховыми газами тяжелым свинцом 1,5-2 метра назад, но... Это и был весь результат. Не мелькнули на периферии никакие системные сообщения, а нежить вполне бодро стала подниматься с 1 колена. Не зря тренировался каждую удобную минуту выхватывать пистолет, наводя ее на воображаемую опасность. Навык, помноженный на инстинкты, развитые на пустоши, не пропали. Я еще не понимал, что делаю, а уже всадил оба патрона 45-го калибра в мертвяка. Его вновь швырнуло на пол, и скелет, оперевшись на руки, вновь стал подниматься. Матерясь в голос, рванул короткий абордажный палаш, делая несколько шагов вперед и сразу опуская клинок сверху, целясь в голову. Скелет с нереальной скоростью подставил конечность под оружие и... Лезвие тонко звякнуло, а у меня в руках оказалась рукоять с небольшим, сантиметров в 10 обломком. Нежить пусть и двигалась медленно, лишь иногда ускоряясь, но мерно, как паровой каток. Вот мертвый встал на четвереньки, опираясь руками о пол, стал подниматься. Я выхватил последнее, что у меня оставалось из оружия, кинжал от боевой цепи и сделал еще один шаг вперед, нанес изо всех своих сил удар снизу вверх, куда-то в область живота. Едва не упал. Острая темная сталь легко, будто в масло, вошла в тело или кости скелета. Лишь на долю секунды руны вспыхнули синим светом и сразу... Вы убили скелета стража, уровень 2. Получено очков опыта 350. Огонь в глазах твари сразу же потух, и он вместе с плащом как сложился на пол. Что-то зазвенело, громыхнуло. Внимание! Вы убили свое первое неживое существо освещенным оружием. Вы получаете достижение «Борец с нежитью 1». Теперь вы знаете о мертвых немного больше. Для получения следующего уровня убейте еще 100 немертвых. Получен опыт плюс 300. Перевел взгляд на покатившийся в сторону череп и понял, в чем заключается сакральный смысл этого достижения. Скелет-страж. Слабая форма нежити. Третья ступень. Помните, человек, особенно погибший мучительной смертью и чье тело осталось непогребенным, над которым не провели соответствующий ритуал, в большинстве случаев восстает в виде нежити. И чем сильнее окружающий магический фон, тем сильнее восставший из мертвых. Слабые стражи не могут отдаляться на расстояние больше 15 метров от места своей гибели. А у меня в голове вместо фанфар Чапмен. Точнее, его труп, который я так и оставил валяться. Сейчас, наверное, бродил где-то по лесу и поджидал меня. И еще только сейчас холод по позвоночнику. Бросился в первую очередь к лампе, поднял вверх, освещая пещеру. Никакого намека на выход. Внимательно осветил постамент. Камень с идеально ровной поверхностью, в центре которого находился еще один. Судя по отпечаткам ботинок, именно там и стоял скелет. Вот что делать? Почему, если как в некоторых редких уже играх это данж, то вход не открылся после убийства скелета? Именно мысль оказаться замурованным заживо в каменной келье давила собой все другие, и только воля не давала панике заслонить с собой все. Внимательно, идя по кругу, осмотрелся вновь. Высоко справа, практически под самым потолком, высовывали зубастые маленькие морды детенышей летучих мышей. Мерзкое, конечно, зрелище. Может, необходимо собрать лут со скелета, а потом откроются двери? Вполне вероятно, но это всегда успеется. А сейчас осмотреть все. Должен быть какой-то рычаг или приметный камень. Нет, ничего. Скальная порода без следов человеческой или другой разумной деятельности. Никаких рисунков, только горы мышиного помета. А если так? Силой надавил на камень в центре постамента. Тот довольно легко погрузился в плиту. Вновь со скрежетом валун, перекрывающий вход, закатился обратно в скалу. Ясно. Вот ведь тварь какая хитрая, и спиной специально ко мне стояла, чтобы я не смог понять, кто меня поджидает. Камень проигнорировала, дождалась, когда войду в пещеру, спрыгнула. Сработал механизм древней ловушки, закрывая выход. А засаду устроила, потому что догнать не получилось бы, не зря же строки мелькнули про привязку к месту гибели. Возле стены валялся довольно крупный гранитный обломок, который я, пыхтя и надрываясь, с большим трудом подтащил и поднял. Опять скрежет, вход открыт. Практически успокоившись, взялся за разбор трофеев. Вот, вот он мой начальный набор, как чувствовал. Во-первых, темно-серый наруч из материала, не дающего бликов. Заканчивался он вполне нормальной перчаткой. Гладкий, ровный, точно родной, без всякой выступающей и выдающейся дряни. Никаких тебе манометров и тахометров, трубок и шестерн. Брейсер Странника, уровень 0. Необходимый атрибут всех искателей приключений, авантюристов и путешественников, совместим с гоглами. позволяет подключаться к механизмам древних, управлять некоторыми из них, считывать с накопителя информацию. Может быть использован как база для холодного и огнестрельного оружия, а также других устройств. Имеет возможность для внедрения боевых и бытовых руноскриптов. Облегчает работу с рунами и руноскриптами, имеет встроенный неизвлекаемый чердж, инструмент для нанесения рисунка вашей или чужой кровью. Кровь хранится до 3 суток. Собственный пространственный карман, переносимый вес 50, 24 и 33 килограмма. Накопитель опыта на 30 тысяч единиц, пуст. Накопитель магической энергии, 10 тысяч единиц, пуст. Улучшенный навигатор, чердж, 500 миллилитров. Улучшенный малый медицинский инъектор на 6 слотов, пуст. Отличный картограф. Имеется возможность модернизации. Модернизация на следующий уровень возможна при наличии плюс 30 тысяч очков опыта, плюс 25 килограмм латуни, плюс 35 килограмм стали, плюс 22 килограмма бронзы, плюс 45 огненного камня, плюс 8 килограмм стекла, плюс 300 грамм серебра, плюс 100 грамм золота, плюс 20 штук малый магический кристалл, плюс 15 малых зелий трансформа, плюс 3000 единиц магической энергии. Для активации необходим открытый огонь и знание руноскрипта трансформа. Айда, айда, сукин сын! Едва в пляс не пустился. Что у нас еще? Обычный кожаный плащ. Износ 74%. Странно, не указана ни мастерская, как на вещах того же Чапмана, ни производитель. А важно ли это? Нет. Поверх него чехол, из которого торчал приклад. Я влюбился с первого взгляда в это ружье. Длиной чуть больше метра, угловатое, но одновременно с какими-то зализанными, почти идеальными формами. И как так выходило, сразу и не разберешь. Пистолетная рукоять, совмещенная с прикладом, как на знакомой по пустоши СВД. За спусковой скобой небольшой прямоугольный магазин, изогнутая рукоять затвора. На стволе сплошной прямоугольный матовый кожух с прорезями по бокам, цевье из какого-то пористого материала. И, наконец-то, мушка и регулируемый целик. Отлично. Итак, что это у нас такое? Укороченная винтовка Дорга. Уровень 0. Говорят, когда Даниэль Дорг изобрел это оружие, Артар II пришел в ужас, сказав, что война теперь будет иной, а прежние будут напоминать кабацкие драки. Однако страх не помешали ему разместить в мастерских Дорга заказ на 10 тысяч штук. И в Третьей Каталийской войне империя Тагардар победила, нанеся войскам Вильгельма I сокрушительное поражение. Вес 4,5 килограмма, длина 1380 мм, калибр 9,3 мм, прицельная дальность 2000 метров. Неотъемный магазин вместимостью 6 патронов 9,3 на 68 мм. Возможность установки специальных прицельных устройств. Возможность установки глушителя и соответствующих артефактов. Внимание! Устанавливая артефакты, всегда помните, что они не должны конфликтовать между собой, а также соотносите их возможности и заложенные возможности оружия. При игнорировании данного аспекта возможна безвозвратная порча оружия. Имеется возможность модернизации. Модернизация на следующий уровень возможна при наличии плюс 2000 очков опыта, плюс 5 килограмм латуни, плюс 5 килограмм стали, плюс 5 килограмм бронзы, плюс 15 килограмм огненного камня, плюс 100 грамм серебра, плюс 20 грамм золота, плюс 10 штук малый магический кристалл, плюс 10 штук малый магический кристалл, плюс 10 малых зелий трансформы, плюс 1000 единиц магической энергии. Для активации необходим открытый огонь и знание руноскрипта трансформа. Предмет может быть модифицирован сторонними лицами. Предмет не может понижаться в уровне. Внимание! Для успешной модернизации необходимо использовать данное оружие. Для возможности модернизации необходимо убить не меньше 10 существ. Чем сильнее убитые вами существа, тем лучше. Помните, данный предмет не может превышать ваш уровень на 3. Предмет может быть привязан лично к вам. Внимание! Успех модернизации напрямую зависит от множества факторов, но не может превышать 75%. При неудаче вещь будет уничтожена. И ботинки. Это такие сапоги? Толстая, рубчатая и очень мягкая, легко сгибаемая подошва, без шнуровки, голенища высокие, примерно по колено. Шнуровка отсутствовала, на обоих интегрированные ножны, не пустые. Бинго! Сапоги странника, уровень 0, размер не имеет значения, предмет может быть модернизирован, для модернизации... Плевать я сейчас хотел на вашу модернизацию. Едва увидел строчки про безразмерность, то тут же уселся на плиту, довольно легко натянул на себя обувь, сапоги сели так, будто по мне их шили. Какое же это блаженство! И никаких Маугли мне близко не нужно, к черту всех этих аборигенов и прочих нудистов. Нет, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. И довольная улыбка сама на лицо лезла. Большое такое человеческое спасибо тебе, система. Хотелось орать от восторга, но чуть постояв, совладав с эмоциями, я вновь взялся за тщательный разбор трофеев, почувствовав, что именно в этот миг какая-то очень и очень важная мысль ускользнула.